Глава вторая. Сглаживание противоположностей. Наньго Цзыцзы сидел, опираясь о стол, смотрел в небо и медленно дышал, сидел отрешенный, словно душа его покинула тело. Янь Чэн Цзыю, стоявший перед ним и прислуживавший ему, сказал: «Как же это так? Неужели действительно тело человека можно заставить стать подобным сухому дереву, а его сердце можно заставить стать подобным остывшему пеплу? Ведь вы, опирающийся о стол, сегодня уже не тот, что опирался о стол когда-то». В ответ Цзыцзы сказал: «Янь, ты очень хорошо спросил об этом. Знаешь ли ты, что только что я отрешился от самого себя? Может быть, ты слышал уже флейту человека, но не слышал еще флейты земли? Может быть, ты слышал уже флейту земли, но не слышал еще флейты неба? А позвольте спросить вас об этом искусстве», — сказал Цзыю. Цзыцзы ответил: «Земля выдыхает воздух, имя его ветер. Иногда он пребывает в покое, но если действует, тогда из тьмы земных отверстий вырывается яростный рев. Ты никогда не слышал его завывания? Лесистые горные утесы, дупла огромных деревьев, 100 обхватов, похожи на нос, рот, уши. Они как квадратная перекладина, как круглая ограда, как вогнутая ступка, они подобны глубокому пруду, подобны мелкой трясине. Звук ветра, выходящего из этих отверстий, напоминает то нарастающий шум воды, то замирающий свист стрелы, то грубый храп, то нежный вздох, то звучный крик, то сдавленное рыдание, то протяжный стон, то отрывистый лай. Сначала завывает ветер, а затем ему гармонично вторит шум деревьев, раскачиваемых ветром. При легком ветре достигается малая гармония, при урагане — великая. Когда стихает сильный ветер, то все отверстия замолкают. Ты разве никогда не видел качающихся на ветру деревьев? В таком случае флейта земли — это все ее отверстия. Флейта человека — это гармонично подобранные бамбуковые трубки с отверстиями», — сказал Цзыю. «Позвольте спросить о флейте неба. Когда она звучит, то производит тьму различных звуков и позволяет каждому из них замирать самому по себе. Все они звучат сами по себе. Разве есть кто-нибудь, кто их возбуждает?» — ответил Цзыцзы. «Большое знание — обширное и всестороннее, малое знание — узкое и однобокое, значительные слова — страстные, малые слова — пустые. Когда люди спят, они воспринимают душой, когда они просыпаются, то раскрываются чувства тела. А люди общаются, заключают союзы и при этом весь день при помощи разума борются друг с другом. Люди бывают великодушными, скрытными, осторожными. Малый страх вызывает у них беспокойство. Большой страх лишает их рассудка. Когда они высказывают свои суждения, то как бы выпускают стрелу из арбалета, стремясь определить правду и ложь. Когда они оставляют свои суждения при себе, то как бы соблюдают клятву, данную при заключении союза. Сохранение ими молчания — залог победы. Когда они увядают, подобно осенней и зимней природе, то слабеют день ото дня. А если они погрузились в свои деяния, то нет возможности заставить их освободиться от этого. Если они погрязли в своих страстях, то как бы опутали самих себя и с возрастом все глубже в них утопают.